278. Можно понять, насколько сложнее кармы групповые, государственные и национальные. Смешение их не уменьшается, но возрастает с условными границами человечества. Можно чуять, насколько обострено соотношение между силами света и тьмы, умножающее несоответствие реакции природы. Можете видеть, насколько метутся слабые духи, насколько увеличиваются одержания и насколько эти одержания усложняют карму. Так и земная битва не должна никого расстраивать, ибо можно понять увеличение ее в беспредельности. Легко ли там, где бушует хаос непроявленного? По цепи иерархии сердце напряженное может ощущать отзвук напряжения космической битвы.